Славин. Часов 60 уже прошло, думал он, лежа на узенькой койке в темной камере. Так что часов через 12 меня так или иначе поведут на допрос. Дольше они не могут держать меня, слишком уж все скандально. Он пошевелил пальцами. Пока еще не затекли, хотя наручники были тонкие, тесные, врезались в кожу. «Глеб перебрал», — неторопливо думал Славин. «Он перебрал дважды с Зотовым, когда насовал ему в дом помимо передатчика еще и шифра таблицы, и со мною, выведя меня на убитого Лоренса. Но неужели Пол Дик заодно с ним? Может быть, все может быть. Он спивается, а пьющие люди теряют грань между честностью и грязью. Это только гений может выдержать и не превратиться в животное, а Пол не гений. Или они задействовали его как декоративную фигуру? Ладно, бог с ним. Только состоялось в Москве, тогда все будет в порядке. Тогда они получат такую долю, что закачаются. Конечно, Дубова они взяли на пилар. Она, видимо, хорошо работает, расслабляет, обволакивает. И к тому же умна. Ей бы на сцену. А тут не проживешь сценой, нищета полнейшая. Лоренса убрал он, Глеб. Он хочет взять лавры себе одному. И себе одному оставить Дубова. Нет, все-таки он человек неумный. Профессионал отменный, работает четко и смело, но перебирает. Каких реклама. Постоянный перебор. Хотя действует, так уж они устроены, привыкли за 100 лет. Занятно, что они мне предложат? Они ведь что-то обязаны предложить. Перевербовку? Наивно. Доказательства по убийству Лоренса? Их нет. Я стоял около двери? Да. Стучался? Да. Но моих пальцев на ручке нет? Хотя Глеб может поменять ручки. Снять с моей двери и привернуть к апартаментам Лоренса. Интересно, кто будет оплачивать мой номер? Славин даже засмеялся. Я предъявлю Глебу иск. Пусть мой номер оплачивает ЦРУ. Я позволю обыграть это их газетчикам. Как интересно, Глеб прореагирует на фотографию Пилару с Зотовым. Он испугается. Он решит, что я смог записать весь их разговор, хотя они обследовали квартиру Зотова дважды и насовали ему свою аппаратуру. Но они не отпустят Зотова до тех пор, пока все не решится в Москве. Если наши возьмут ЦРУ с поличным, они завертятся, как белки. Надо продержаться. Это ужасно то, что я думаю сейчас, но право, слава Богу, что Зотов пока еще и так плох. Будь ему лучше, они бы устроили шоу. А он не знает, как они это умеют делать. Они бы прокрутили ему наш разговор про то, что здесь о поставках узнал только он один. А что он ответит? Я не знаю, что он врежет. Почему же они не ведут меня на допрос? Пора ведь. Что они мудрят? На допрос его не вызвали. В камеру пришел Стау. Господин Славин, наш разговор будет носить профессиональный характер. Это как понять? Это понять так, что вы лучше других отдаете себе отчет. Игра проиграна. Какая именно? Ваша. Знаете, я с вами говорить не стану. Я буду объясняться с вами в присутствии нашего консула. Убеждены, что поступаете правильно? Абсолютно. Хорошо, консул ждет в комнате свиданий. Пойдемте. У вас, я последний раз спрашиваю, нет желания обратиться ко мне с просьбой? Я гарантирую выполнение любой вашей просьбы, ибо мои друзья считают вас высокосерьезным человеком, а таких людей ценят, не так ли? Именно так. Пошли. Тюремные коридоры были освещены ярко. До того ярко, что у Славина после двухдневного заключения в полутемной камере заломило глаза. «Факт ареста ставит точку на вашей карьере», — сказал Стау. «Вы отдаете себе в этом отчет?» «Почему?» Тюрьма — неплохое времяпрепровождение для пишущего человека. Будет о чем поразмыслить на свободе. Господин Славин, ваша карьера контрразведчика кончена. Мы же знаем, как в КГБ относятся к тем, кто побывал у нас. Ну и как? Я отдаю должное вашей манере себя вести. Я поэтому еще раз предлагаю вам встречу не с консулом, а с кем-нибудь из ваших умных и деятельных знакомых. Сколько они мне положат? Простите? Сколько я получу денег за то заявление, которого от меня ждут? Во-первых, вы еще не знаете, какого заявления от вас ждут. Улики слишком тяжелы, господин Славин, и нам выгоднее ваше молчание. Понятно? Чем плотнее вы будете молчать, тем легче нам провести то, что мы намерены провести. Это очень трудно, вывести вас из игры. Это будет стоить вам памяти, господин Славин. Тогда вас увезут отсюда и положат вам, как вы изволили сказать, столько, сколько платят человеку, оказавшему серьезную услугу. Примерно 1100. Можно передать эти ваши слова как условие? Господин Стау, даже если вы записали эти мои слова, не торопитесь передавать их как условие. Можете оказаться под ударом. То есть... Я сказал все, что мог сказать. Консул в комнате был не один. Рядом с ним сидели представитель прокуратуры и чиновник Министерства иностранных дел. «Здравствуйте, Виталий Всеволодович», — сказал консул. «Мы уже заявили протест по поводу вашего незаконного задержания. МИД разрешил нам встречу в присутствии прокурорского работника. Что вы можете сказать по поводу случившегося?» «Мне пока нечего заявить». «То есть?» — удивился консул. «Не торопись, друг, не торопись», — подумал Славин. «Ты настройся на меня. Не торопись думать свое, ты старайся мое запомнить, тогда-то и получится наше». «Я не согласен с арестом», — медленно ответил Славин. «В ряде здешних газет, особенно в «Пост», появились статьи о том, что полиция имеет доказательства вашей вины в деле некой советской шпионской группы. Что вы можете сказать по этому поводу?» «Пусть докажут». Прокурор посмотрел на работника Министерства иностранных дел, закурил, вытянул ноги, спросил давяще. «Вы не хотите заявить протест по поводу вашего ареста?» «А мне никто не показал ордера на арест. Мне объявили о задержании, по-моему, это разные вещи. У вас есть улики? Свидетели? Может быть, в качестве свидетеля был допрошен гражданин Соединенных Штатов Пол Дик или Джон Глэб?» «Мы не вдаемся в подробности разбирательства вашего дела», — отрезал работник прокуратуры. «Вы обвиняетесь в нарушении наших законов, в шпионаже и других преступлениях. Этого достаточно». «Смотря для чего». «Я не до конца понимаю, чего добиваются работники полиции всем этим делом. Думаю, однако, что их интересы не совпадают в данном случае с интересами других звеньев правительственного аппарата, Министерством иностранных дел в частности». «Мы уклоняемся от темы», — снова отрезал прокурорский работник. «Ваш консул хотел встречи с вами, он ее получил. Вы не избиты, с вами обращаются гуманно». «Если не считать кандалов», — заметил консул. «Это наручники», — уточнил Стау. «Так что, думаю, встречу мы этим заключим», — сказал прокурор. «Обвинение вам будет предъявлено в течение ближайших 5 дней». «Должны раньше», — подумал Славин. «Почему они отложили на 5 дней? Если хотят громкого скандала, надо срочно обвинять меня и высылать наших. Что ж вы заторкались, бедолаги? Или есть кто-то в правительстве, кто хочет подождать начала выступления Огано?» «Господин прокурор», — сказал Славин, поднимая с табуретки, ввинченный в пол посередине комнаты для свиданий. «Когда я смогу передать вашим людям мои доказательства? У меня ведь есть доказательства, и они укрыты в надежном месте. Мои доказательства прольют несколько иной свет на все это дело. Каждое дело должно быть доведено до абсолюта, господин прокурор, даже провокация. а ваши иностранные консультанты, а ваши друзья многое недоработали. И поскольку мое дело связано нерасторжимо с делом Зотова, хотелось бы, чтобы вся проблема рассматривалась в комплексе. Очень уж все тенденциозно и однолинейно. Не находите? Это все, что я хотел добавить. «Пусть побегает», — подумал Славин, когда дверь камеры закрылась за ним. «Пусть посидят и поразмышляют над моими словами. Это даст нам выигрыш во времени. Пусть почешется их МИД. Им же придется объявлять решение, принятое за них Глебом. Они все хотят быть обезьянками, которые таскают каштаны из огня. Пусть. Это хорошо, что наши пробили встречи такого рода. Решится все в Москве. Только бы решилось». Вечером «Пост» вышла со статьей. «До каких пор мы будем терпеть тотальный шпионаж русских? До каких пор русские агенты будут караулить раненого инженера Зотова? Почему до сих пор прессе не открыли подробности дела Славина, который, как полагают, был одним из организаторов убийства американского коммерсанта Лоренса? Кто ответит на все эти вопросы? Почему правительство не скажет прямо и недвусмысленно либо абсолютное уважение нашего суверенитета, либо, господа из Кремля, заберите отсюда своих людей, мы не хотим терпеть тех, кто нарушает наши законы?» Ночью по телевидению выступил Пол Дик. Лицо его казалось пепельным, голос срывался. «Я только что узнал о вздорном обвинении, которое выдвинуто против Виталия Славина. Хочу, чтобы все узнали правду. Именно я был тем человеком, который предложил ему пойти к Лоренсу. Именно я был тем человеком, который к Лоренсу позвонил. Именно я должен был идти вместе с ним к покойному. Меня вызвал к телетайпам Бой, которого я теперь не могу разыскать, а там дежурный передал телефонограмму из посольства, срочно вызывает посол по делу особой важности. Я понесся в посольство, однако посол меня не вызывал, никакого дела особой важности не было. Я настаиваю на том, что кому-то надо было ввести мистера Славина в номер покойного Роберта Лоренса. Я настаиваю на том, что Славин не имеет никакого отношения к тому обвинению, которое против него выдвигает. Я не согласен с той идеологией, которую исповедует Славин. Я всегда был его противником. Говоря «всегда», я имею в виду послевоенные годы, в 45-м мы были боевыми союзниками. Но я настаиваю на том, чтобы в нашем нынешнем противостоянии соблюдались нормы игры. Третьего не дано. Мы упремся лбами в броню танков. Это говорю я, Пол Дик, специальный корреспондент, который готов повторить эти показания под присягой. Рано утром к нему в номер пришел Глеб. «Пол, не сходите с ума», — сказал он, не поздоровавшись даже. Перестрелки угрохали двух ребят из Нагонии. Они шли на связь к Славину с секретными документами. Это его агенты. Я еще не знаю подробностей, но, похоже, они везли ему отчет о тех материалах, которые были похищены у Лоренса. Пусть бы вы сказали все, что сказали, свобода слова и все такое прочее, но при чем здесь показания под присягой?